Книга пророка Сафони. Глава 1. Слово Господа, которое было Сафонии, сыну Куши, сыну Гидалии, сыну Амарии, сыну Языкии, в дни Иосии, сына Амонова, царя Иудеи. «Все смету с лица земли», — говорит Господь. «Вымету людей и животных, вымету птиц небесных и рыб морских, заставлю упасть злодеев, истреблю человека с лица земли», — говорит Господь. «Я занесу мою руку над Иудеей, над всеми живущими в Иерусалиме, и истреблю на этом месте все, что осталось у Ваала, самое имя волхвов и жрецов, и тех, кто поклоняется на крышах воинству небесному, и тех, кто поклоняется Господу и клянется им, и тех, кто клянется Милкомом, и тех, кто отступил от Господа, кто не искал Господа, кто к Нему не стремился. Умолкни пред Господом Богом, ибо день Господень близок, приготовил Он жертву, избрал тех, кто будет им призван. И будет так в день жертвы Господней. Я покараю вельмож и сыновей царских, всех одевающихся в чужестранные одежды. И покараю в тот день всех, перепрыгивающих через порог, наполняющих дом Господа своего насилием и ложью. И будет в тот день, говорит Господь, раздаваться горестный плач из ворот рыбных, стоны из мишне и шум великого разрушения со всех холмов. Плачьте, жители Махтеша, ибо все торговцы погибнут, все менялы будут истреблены. И будет в то время, я обойду Иерусалим со светильником и покараю людей, пухнущих от вина, тех, кто говорит в своем сердце: ни добра, ни зла Господь сделать не может. Богатства их будут разграблены, дома опустошены. Отстроили они себе дома, да жить в них не будут, развели виноградники, да вина не выпьют. Близок великий день Господень, близок, нагрянет очень скоро. Вот он, голос дня Господня, тогда зарыдает горько и храбрый воин. Днем гнева будет тот день, день беды и горя, день разрушения и разрухи, день тьмы и мрака, день мглы и бури. День, когда прозвучит труба и раздадутся боевые кличи против укрепленных городов, против высоких крепостных башен. Я нападу на людей, и будут они бродить, словно слепые, ибо против Господа они грешили. И будет кровь их разлита, как пыль, кишки разбросаны, как навоз. Ни серебро, ни золото спасти их не смогут в день Господнего гнева. Огнем ревности его будет пожрана вся земля, ибо истребит он внезапно всех живущих на земле.